Взята еще одна вершина на великом пути распространения по миру идей Халлю. Начинается трескучее бла-бла-бла, и Муран досадливо убавляет звук. Переключает канал, там то же самое, третий. Президент республики Пак Гын Хе отдала распоряжение подготовить торжественный прием в своей резиденции Чханвады в честь певицы Агдан. К-поп совершает прорыв на мировой музыкальный рынок. Ожидается рост конкурсов школы искусств, музыкальные школы, консерватории и университеты с факультетами искусств. Это уже неподвижная девочка, вслух говорит Муран, но в новом определении для Агдан затрудняется. Нет сравнимого явления, чтобы подобрать нужное слово. Что или кто может обладать ускорением гоночного автомобиля и мощью железнодорожного экспресса? Ох, правильно я говорила, что лучше не становится на дороге у этой милой и хрупкой девочки, опять вслух выражает опаску Муран, раздавит, как букашку, и не заметит. Муран думает, звонить или не звонить сыну, а зачем, чтобы он отменил свое решение, большой вопрос, надо ли его отменять. Кажется, Агдан все равно, оставит Чжувону наследство или нет. Нет, надо позвонить, посоветоваться и, помоги небеса, может быть, посоветовать. Муран берется за телефон. Аньон, сынок, Аньон, мама, ты сделала, что я просил. Неужели он хочет передумать? Проносится у Муран невозможная мысль. Да, сын, сделала. И Чжувону позвонила. И как он? Сын, он давно этого ждал. И даже не огорчился, судя по голосу. Характер, то ли одобрительно, то ли осуждающе, говорит Данвук. Ты уже слышал, сын, Агдан получила Грэмми. Слышал, мама, тон Данвука становится тусклым. Она на вершине. В прошлом году ее капитал не превышал 1,5 миллиона долларов. Сейчас, только по известным мне источникам, он превышает 70 миллионов. К концу года точно будет не меньше 100. Через год-два, ее состояние будет измеряться миллиардами долларов. Зачем ты мне это говоришь, мама? Во-первых, чтобы ты знал. Во-вторых, хочу тебя спросить. Ты точно хочешь поссориться с этой девочкой? Я с ней не ссорюсь. Я просто не хочу иметь с ней никаких дел. Станет миллиардером, не торопись есть свой суп из кимчхи, мама. К тому же она обманщица и попадала под суд, а ее дядя? Нет, мама, в нашей семье ей не место. Я не тороплюсь есть свой суп, сын. Но так уже было много раз. Когда-то мы все и ее семья хором уговаривали ее выбросить из головы глупые мечты стать айдолом. И что, она стала айдолом, а мы все чувствуем себя идиотами. Сын, я не хочу, чтобы наша семья целиком оказалась в дураках. Чувствую, что ты до сих пор недооцениваешь эту девочку. Слышал, что ее президент страны к себе пригласила. Тебя она когда-нибудь приглашала, да еще тебя одного. И почему-то ее не заботит, что дядя Агдан сидит. Тебе не кажется это странным? На что ты намекаешь, мама? Настораживается Данвук. На то, что президент Пак Гын Хе знает что-то, чего мы не знаем, сын. Ты говоришь, что ей в нашей семье не место, и это все слышат. А президент говорит, что рядом с ней Агдан находиться достойно, и это тоже все видят. Догадываешься, что я сейчас спрошу, сын? Лучше не спрашивай, мама, бурчит Данвук. Ее правда президент к себе пригласила, новости надо смотреть, сын, тем более такие. Мне надо подумать, мама. Аньон, Аньон, сын. Муран кладет телефон. Сомнения у сына зародить удалось, но вот сдвинется ли он с места? Войсковая часть Чжувона, полевое стрельбище за 12 км от части. 10 апреля, время 10:15, рота, бегом. Чжувон открыл рот, чтобы гаркнуть последнее слово «марш», и на мгновение застыл. Замерли и солдаты с согнутыми в локтях руками. Изменение ситуации мгновенно вызвало реакцию, вбитую многомесячными тренировками. Вместо слова «марш» из глотки готовилось вырваться воздух. К бою. Нет, отмена. Вместо этого Чжувон командует отставить. Вынырнувший из-за горы справа по курсу боевой вертолет на секунду полета, пока не продолжил разворот, нацеливший на них стволы пулеметов, был распознан, как свой. Опознавательные знаки на борту подтверждают принадлежность машины к их части. Рокочущая винтами машина проплывает мимо роты, снижаясь направо. Чжувон не задумывается, объект необходимо держать в поле зрения, свой он или не свой. В машине части может прибыть начальство, и стоять к нему спиной не рекомендуется. Мягко говоря, вертолет медленно опускается в 100 метрах от солдат. Когда до земли остается метра полтора, из раскрывшейся двери выпрыгивает морпех в полевой форме. Пока вертолет, так и не достигнув земли, поднимается и уходит обратно, морпех держит рукой срываемое мощным потоком воздуха сверху кепи. Чжувон напрягается, сердце кольнуло и сразу следом будто облило сладкой и горячей патокой. Морпех идет к ним знакомый, хоть и искаженной тяжелой обувью походкой, фигурка стройная и хрупкая. Сержант делает шаг навстречу, такой шаг, еле заметно пригнувшись, совершают, когда готовится к резкому спурту. Но Чжувон останавливается, делает такой же шаг и снова останавливает себя. Он не зеленый юнец, не мальчик, чтобы позволять себе отдаваться восторгу с головой. Чжувон неспешно идет навстречу. Агдан с восторженным упоением рота издает стон. Не по уставу, автоматически отмечает Чжувон. Его самого прорывает только на краткий миг, когда в него с радостным визгом влипает Юна. Последние метры она пролетела в прыжке, а до этого метров 40 разгонялась. Чжувон, вот он тот миг, когда он позволил чувствам вырваться наружу, хватает девушку за талию и мощным рывком подбрасывает ее вверх, почти на 2 метра от земли. В девичьем визге к радости и восторгу примешивается небольшая доля испуга. Хорошо, что девушка ему не поддается, не зажимается и, раскинув руки в стороны, падает в объятия сержанта. Он принимает ее грамотно с приседом и держит на весу. Сказать или что-то спросить не может. Девушка самозабвенно терзает его губы. «Ты откуда?» – задает глупый вопрос Чжувон, когда Юна перемещается куда-то в район скулы и шеи. От верблюда, что-то по-русски и не впопад отвечает девушка. Наконец она от него отлипает. Чжувон неохотно разжимает объятия, не может оторваться от нестерпимо сияющих глаз. Агдан выходит из-за Чжувона к строю солдат, машет им рукой. Аньонхасе, Агдан, Мансё, опять не по уставу с восторгом орут солдаты. От Майами лететь так долго, в самолете не побегаешь, не попрыгаешь, объясняет Юна, в спортзале скучно. Можно я с вами побегаю? Разве они могли ей отказать? Чжувон позволяет себе улыбнуться. Он разворачивает роту лицом к трассе и в сторону части, отдает прерванные ранее команды. Со сдержанным гомоном рота бодро начинает движение. Неугомонная Юна в своем репертуаре. Сначала бежала рядом. Получила я свой Грэмми, стрекочет девушка рядом, и сразу к вам, похвастаться. Не успевает Чжувон ответить, как она бежит в хвост колонны, перебрасывается улыбочками и шуточками с солдатами, обегает колонну с другой стороны, выбегает вперед, поджидает всех за 100 метров от переднего ряда, делая руками сложные пассы и подпрыгивая. Энергия бьет из девушки почти видимым фонтаном. Этот час пробегает с такой скоростью, что Чжувон испытывает легкое разочарование. Не он один. На лицах солдат, вбегающих на территорию части, читается то же самое. Как? Что уже? Первый раз Чжувон и другие сержанты видят, как расстраиваются их солдаты от того, что кончился длинный и тяжелый марш-бросок. У ворот их встречает улыбающийся лейтенант, командир роты, Ионы. Юна остается с ними, солдаты, дисциплинированно не выворачивающие шеи, удаляются. Уже шагом огорчались солдаты рано. Агдан и ее помощница обедали вместе с ними. После обеда уже не только роту, а весь батальон завели в зал для награждений. На сцене только стул, на котором сидит Агдан с микрофоном. «Вы уже знаете, Грэмми я получила. Я привезла его с собой. Йоны, пусти по рядам, пусть каждый посмотрит и подержит в руках». Йоны встает из первого ряда, поднимает статуэтку вверх и вручает соседу, офицеру в звании старшего лейтенанта. Она с самого края сидит. Зал восторженно гудит. Агдан продолжает рассказывать о процедуре награждения, красотах города Майами, обо всем. Чжувон, как лицо, облеченное особым доверием, копит и читает записки с вопросами. 9 из 10 об одном и том же. Он встает со своего места, стул рядом со сценой, подает девушке одну из записок. Юна, почти все об этом. Друзья мои, обращается к залу Юна, со мной нет никаких инструментов, нет музыкантов, есть только микрофон. Поэтому петь сегодня я не буду. Песня без музыки, кимчхи без перца и соли. Мы по-другому сделаем. В ближайшие выходные я привезу к вам корону, музыкантов, и мы дадим концерт всей части. Я думаю, Саджан Ним Санхён мне не откажет. А если откажет? Спрашивает один из офицеров. Это мы сейчас выясним. Йоны. Девушка встает, отходит в сторонку, звонит по телефону. За ней следят все. В зале воцаряется тишина, которую смывает гулом, когда Йоны опускает руку с телефоном и кивает Агдан. Вопрос с концертом решен. Агдан предупреждает. Сразу говорю, репетировать долго некогда, да и незачем. Покажем вам французский и японский репертуар. Не все, только самые подходящие. Все плохое, к счастью, и хорошее – к сожалению, когда-нибудь кончается. Статуэтка, обойдя весь зал, возвращается к Йоне. Агдан прощается с военными. До выходных. Приветственно машет рукой. Но для Чжувона самое хорошее только начинается. Господин майор, Агдан смотрит на командира батальона, одного из вас, сержанта Кима, я заберу у вас на сутки. Разрешите? Майор с улыбкой, тут же на месте, выписывает увольнительную, которую забирает старающийся казаться серьезным Чжувон. Квартира Агдан, 10 апреля, время 15:12. Подожди, Юна, мне в душ надо. Чжувон слабо попытался остановить Юну, которая торопливо срывала с него форму. В ответ девушка выкрикнула какое-то слово не по-корейски, которое послышалось ему, как «в джопу душ», и Чжувон сдался. Они, наконец, остались одни, в комнате Юны. На кухне шуршала и брякала посудой Джемин Си. На ходу девушка ей что-то крикнула. Когда они пришли, Чжувон пропустил мимо ушей что именно. Юна с трудом, но справляется с его верхней половиной формы, майку он скидывает сам. Только сейчас перестает ему мешать своей торопливостью, гибким движением выныривает из своей одежды, которую он расстегнул почти профессионально. «Аша-ша-ша!» – шипит парень. Пока он расстегивает брюки, себе и ей, девушка по-змеиному быстро наносит ему целую серию поцелуев укусов в грудь. Чжувон чувствует, как у него слабеют ноги, и пока они окончательно не свалились на пол у порога, хватает Юну на руки. Его цель – кровать. По пути скидывает зацепившиеся за ногу брюки. Расправить постель никто не озабочивается. На мгновение Чжувон ослабляет давление на притиснутую к кровати девушку, ему загорелось поцеловать ее в шею и ниже. Однако Юна, воспользовавшись заминкой, выворачивается и опрокидывает его навзничь. Подобно вампиру вцепляется в шею, и Чжувон сдается. Юна, презерватив, и опять слышит что-то непонятное. В этот раз Юна его не исцарапала, только укусила несколько раз, и не слишком сильно. А Чжувон занял позицию сверху, так льстящую его мужскому эго, во второй раз, и в третий. Через пару часов оба расслабленные лежат уже в разобранной постели. «Юна, ты даже презерватив мне не дала надеть», — упрекает девушку Чжувон. «У меня сейчас период безопасный, месячные примерно через неделю», — лениво бормочет Юна. «И ты ведешь себя несдержанно, не как хорошая корейская жена», — продолжает вальяжно пилить Юну Чжувон. «Так нельзя. Ты тоже ведешь себя не по-мужски». После кратких раздумий Юна выдвигает вот такое жуткое обвинение. Чжувон возмущенно дергается, требует объяснений. «Это я девушка, это я могу попрекать тебя, обижаться на тебя, капать тебе на мозги. Понимаешь, я, не ты, моя привилегия. А у меня привилегии есть?» «Есть», — думает Юна недолго, отвечает быстро, — «топай в душ первым, потом буду тебя кормить. И вообще», — она привстает на локоть. Чжувон непроизвольно скашивает глаза на дерзко смотрящие вперед острые соски. «Как ты посмел лечь со мной таким грязным и потным? Фу!» Юна демонстративно отодвигается и закручивается в одеяло. Что-то невнятно для самого себя бурчащий парень встает, надевает брюки и, только прикрывшись готовой захлопнуться за ним дверью, наносит контрудар. «Ты сама грязная и потная. С самого Майами, наверное, не мылась ни разу». В быстро закрытую дверь мягко хлопается подушка. Юна вздыхает. Страшно не хочется вставать, она еще не акклиматизировалась, но приходится. Позже она появляется на кухне, быстренько приняв душ и немного взбодрившись. Но перед этим ее взгляд останавливается на краешке смартфона, выглядывающем из кармана куртки. Так-так-так, ее глаза становятся похожими на глаза Мульчи, когда та слышит соблазнительное шуршание неподалеку. После быстрой инспекции телефона Чжувона Юна направляется в душ. «А откуда у тебя халат?» — удивляется она через полчаса Чжувону, мирно поедающему рис, обильно залитый соусом из русской тушенки. «Я купила, дочка». «Ой, мамочка, чтоб я без тебя делала», — умиляется Юна и целует маму в подставленную щеку. Затем молча пьет кофе. Мульча трется в ее голых ног. Чжувон тоже помалкивает. Ему хорошо, так хорошо, как никогда не было даже дома. Только в какой-то период раннего детства, когда его ничем особо не загружали и часто баловали. Сейчас он боится, что Юна прочтет в его глазах неверие, поэтому старается не смотреть ей в глаза слишком долго. Ему до сих пор не верилось, что она официально и фактически стала его женой. Что они могут любить друг друга без оглядки на мнение окружающих, которое теперь было полностью на их стороне. «Да что там любить», — думает Чжувон, — «всего лишь взять ее за руку и держать в своих». До сих пор он считает это счастьем. Или посидеть на диване, чувствуя мягкое бедро и на плече пушистую голову. Вспомнил первые поцелуи, там в комнате. Каждый по силе воздействия, как удар копья. На груди небольшие следы остались, до сих пор сладко ноют. Жалко те царапины, самые первые, так быстро и полностью зажили. Останься на их месте следы, он гордился бы ими больше, чем любыми орденами. Вот он теперь и молчит, стараясь не расплескать из груди хрупкое и пугливое ощущение блаженства и справиться, наконец, с ощущением нереальности происходящего. Г. Сеул, дом правительства. 11 апреля, время 9 часов утра. Неприметный кабинет в крыле президента страны. В числе всего трех человек заседает особая комиссия при президенте республики. Ведет совещание худой мужчина в очках и с лбом, расширяющим свою территорию за счет волос на голове. Возрастом он не выделяется среди остальных. Всем явно за 50. Итак, докладываю последние события по проекту «Небесная колесница», говорит председательствующий. Наша пара поторопилась, но ничего страшного пока не случилось. Два минуса взаимоуничтожились, превратившись в плюс. Вы о том, что сделал господин Ким Дон-вук? Да, наш сюжет получает хорошую дозу привлекательного драматизма. Все получается само собой и даже лучше любого запланированного заранее сценария. Сейчас наши молодые слепят очередную глупость, и проект оборвется, брюзгливо замечает эксперт, сидящий справа от председателя, мужчина с небольшим брюшком и галстуком-бабочкой. Вы имеете в виду, что наша девица залетит и родит ребенка, уточняет эксперт слева, улыбаясь во все свое круглое лицо, и что в этом страшного? Как что страшного? Она тут же выпадет из медиаполя, ей просто некогда будет, и за полгода ее забудут. Он прав, постукивая карандашом по столу, председатель смотрит на левого эксперта, такой риск есть, надо принимать меры. Девушка сама все знает и не планирует обзаводиться детьми в ближайшие годы, парирует левый, круглолицый эксперт. Замуж она тоже не планировала, правый эксперт. Но вышло-то по-нашему, тонко улыбается левый. Не спорьте, поднимает руку председатель, я уже записал. Принять меры. Вопрос, какие? Надо озадачить медиков, господин председатель, предлагает левый, пусть они поговорят и с ней, и с ним. Предостерегут от ранней беременности. Что они скажут? Правый эксперт. Придумают что-нибудь, отмахивается левый, девушка сама заявляла, что до сих пор растет, значит, организм у нее пока не совсем взрослый, не готова она рожать. Подходит, председатель записывает, затем обращается к правому, у вас есть предложение, раз обращаемся к медикам, пусть они сагитируют ее применить женские контрацептивы, господин председатель, замечательно, фиксирую. Теперь дальше, у нас есть девушка, которая добилась ошеломляющего карьерного успеха, вообще не сдавая сунын. Молодежь имеет перед глазами феноменальный пример того, как проваленный экзамен нисколько не мешает добиться сколь угодно громкого успеха. Но теперь это тянет ее назад. Думаю, ей надо сдать этот злополучный сунын и закрыть тему. А то злые языки в сети начинают муссировать тему, что она дура, добившаяся успеха случайно. Возражений предложения не вызывает. Что будем делать по поводу заявления Дон-вука? Председатель вопросительно глядит на членов комиссии. Да ничего, отмахивается левый, а правый рассуждает. Вы сами сказали о привлекательном драматизме, господин председатель. Если бы он так не сделал, мы должны были подсказать ему такой шаг. Меня как раз беспокоит, что он сделал это сам, размышляет председатель. Он может решить задавить их всерьез. Тогда мы его остановим, господин председатель. Правый эксперт, для этого нам нужен рычаг, для быстрого реагирования. Нам нужен механизм для организации быстрого блокирования нежелательной активности Дон-вука, делится соображениями председатель. Надо попробовать выйти на контакт со старшим сыном, предлагает левый эксперт, он как раз занимается госзаказом на эсминцы, и перетянуть на нашу сторону, не раскрывая всех карт, уточняет правый. Само собой, а дочка, сомнительно, господин председатель, возражает правый. Она сильный руководитель, но все-таки женщина и может попасть под влияние отца. Хорошо, пусть будет старший сын, а дочка в резерве. Займетесь этим вы. Председатель смотрит на левого эксперта. Есть еще один момент. Наша красавица обдумывает какой-то проект, уже просила своего куратора организовать ей встречу с министром обороны. Значит, и мы будем знать суть дела. Тогда и решим, давать ход ее замыслам или приостановить. Сейчас обсудим, что вы скажете старшему сыну, и на это все. Через 2 часа на стол президенту Пак Бунхе ложится записка с грифом «Секретно» и со значком, изображающим колесницу на паре коней с крыльями. Чат «Цунами», сборище фанов и антифанов Агдан. Портал Охманевс, 11 апреля, вечер, ночь, Холь, Грэмми в Корее. Агдан, первая, виват принцессе, в Корее она давно первая, а теперь и в мире. Надо в нашей стране сделать еще один праздник с выходным днем, в честь Агдан, Йоксель. Вот как это могло произойти. Это что, если я покатаюсь без прав на машине или мотоцикле, где-нибудь в парке устрою пьянку, буду в нетрезвом виде орать песни, потом ограблю кого-нибудь и попаду под суд, меня тоже наградят. Конечно, наградят. А ты ничего не забыла? Да выдохни в сторону и забудь. Наверняка из тех ненормальных, которые мечтают замуж за Чебаля. А может, она все это и делала, и теперь возмущается, почему орден не дали, каха-каха-каха. Ах, да, конечно, забыла. Надо, чтобы какой-нибудь родственник попался на уголовщине и угодил в тюрьму. И все, не все. В карты на раздевание с парнями сыграть. Раздеться перед парнями страстно желаешь? Парни, все сюда. Зря смеетесь. Девушка в чем-то права. Недаром треть Кореи хочет от нее избавиться. 2. Если треть Кореи записалась в предатели, то нам с этой третью не по пути. Ты не слишком круто заворачиваешь. Треть страны, предатели, надо же. 2. А кто они? Агдан прославляет страну. Так, так, Франция и Япония вообще с нас глаз не сводит. Что это значит? И что? 2. Это значит, что неизбежно увеличится поток туристов. Для страны выгодно? Выгодно. Особенно с Канады. Каха-каха-каха. 2. Канадских нам не надо. Да и было их, как слез от курицы. Пойдем дальше. Публика приходит в магазин и видит товары с меткой Made in Korea. Ага, думает публика, это та самая Корея. Откуда эта красотка Агдан с волшебным голосом? Интерес к нашим товарам растет. Выгодно стране? Выгодно. Растет производство, уменьшается безработица, страна богатеет. Растет производство, уменьшается безработица, страна богатеет. Все правильно. А еще сама Агдан зарабатывает за границей и везет эти деньги домой. Собирается свой бизнес закрутить. Флопнется. Даже если флопнется, деньги истратит дома на соотечественников. Они зарплату будут получать, тратить, налоги платить. Но Агдан не флопнется. 2. Продолжим. Не отвлекайтесь. Вывод какой? Вывод в том, что Агдан приносит стране огромную пользу. Всей стране, в том числе и тем 34%. А они хотят ее выгнать из Кореи. Хотят, чтобы она приносила пользу чужой стране, нашим конкурентам. 2. Да. Значит, предлагая изгнать Агдан, они выступают с позиции врагов Кореи. Ну, и кто они после этого? Не нравится слово «предатели», назови их вредителями или паразитами. Все, он исчез. Они всегда исчезают, когда им сказать нечего. Зато я не исчезла. Скажите, что я должна сделать, чтобы меня наградили, как Агдан? Ограбить, ездить на мотоцикле пьяной и без прав, обматерить СНСД или других айдолов? 6. Попробуй выучить 6 иностранных языков и сдать на золотые сертификаты, каха-каха-каха, и написать пару десятков песен так, чтобы они прорвались в Билборд и другие чарты, и охмурить какого-нибудь Чебаля. А что в этом противозаконного? Охмури и ты. Что, ноги кривые? Каха-каха-каха, не осталось больше Чебалей, там есть 3, они пока несовершеннолетние, и еще 1, разведенные с ребенком, так что придется тебе стать педофилкой, каха-каха-каха. Или за старого, лысого хрыча замуж выскочить, каха-каха, торопись, пока не перехватили, дураки вы все, Холь, это тоже исчезло, да-да, мы знаем, они всегда исчезают, пошла, наверное, того лысого Чебаля соблазнять, пусть поторопится, их там несколько сотен желающих, все время на них удивляюсь, видел парочку таких вживую, вот честно, парни, глазам ни за что зацепиться, а туда же. Моя семья с трудом на среднем уровне держится, мы не миллионеры, но я в их сторону не, может и посмотрю, когда стану старым и лысым, каха-каха-каха. Примечание от автора. Ники с цифрой на конце принадлежат членам Змеиного гнезда, структуры, подчиненной Габи. Агентство ФАН, общежитие. 12 апреля, время 9 утра. Коронки сначала молча смотрят на вошедшую меня, а потом дружно кидаются ко мне с криками и визгом. Растерянная, с большим трудом улавливаю в общем гомоне главную мысль. Как ты могла так поступить с нами? Остальное, а именно, мы думали, ты нам подруга. Так делают только подлые кумиха. Всегда считала тебя, а ты? Никогда не жалела для тебя сосисек. Ага, это барам. Весь этот шум фильтрую, как помехи. Так, на данный момент понимаю, что, как-то не заметив, совершила против короны нечто ужасное. Интересно, что, не написала каждый по альбому, неприличных шуток вроде большой мечты Инчжен, кажись, не было. Как ты могла скрыть от нас такое событие? Стонет Санен и бьет ниже пояса, не буду больше тебя расчесывать. Что-то смутно брезжит в голове, забитой неумолкаемым возмущенным гомоном. Но пробиться наверх через мощные помехи догадка не может. Перевожу взгляд с одного лица на другое, жду подсказки. Бесполезно. Включаю режим королевы, давно пора прокачивать и этот скилл. Сначала делаю лицо, потом поднимаю руку. Шум стихает. Тихо, девочки. У меня один вопрос. А я знаю, что случилось. Девчонки переглядываются. Ну, нет, не может быть, неуверенно говорит Джихён. Как ты можешь быть не в курсе, что замуж вышла? Тьфу на вас, дуры. Я чуть не выругалась по-русски. Уже не весть, что страшное в голову лезло. Во-первых, не могла я вам сказать. Вы девушки красивые, женственные. А, значит, что? Это значит, что вы болтливые, а брак был тайным. Ничего бы мы не разболтали, ворчит Инчжен. Вас шестеро. Кто-нибудь обязательно проговорился бы. А цена вопроса, между прочим, 2 миллиарда долларов. Слышали об этом? Да, кивает Кюри. Отец Пчжувона Аппы лишил его наследства. Было сообщение. А почему нам не сказала? Встревает Барам. Я говорила, ты выходила куда-то. Это, во-первых, не упускает нить разговора внимательная Джихён. А во-вторых, дата свадьбы еще не назначена. Я вас заранее приглашаю, но свадьбы до увольнения Чжувона из армии не будет. Так что у вас не меньше месяца есть. Готовьтесь. Заставлю вас там петь, танцевать и всячески ублажать бравых офицеров морской пехоты. И в полнейшем восторге визжит, прижав кулачки к лицу, Боромка. Остальные принимают новость с разной степенью заинтересованности. Всех вас там замуж отдам. Степень угроз с моей стороны нарастает, как и заинтересованность на личиках коронок, на растерзание сильным и брутальным мужчинам, и продолжаю с надрывом, я что, одна должна это терпеть? Заинтересованность возрастает до степени ажиотажа, Боромка перестает повизгивать. Еще 10 минут меня терзают на предмет интимных подробностей. Такой жажды знаний я не видела никогда в жизни. Главная трудность в том, что меня саму распирает, так и хочется рассказать. Юркину в этом отношении было намного легче. Девочки, вы что, не понимаете? Все, что я сейчас скажу, завтра будет известно всей Корее. На меня со всех сторон смотрят абсолютно искренние и правдивые глаза. В один голос все уверяют, что ни-ни и никому. Ну, допустим, соглашаюсь устало, вы не скажете никому. А вы уверены, что здесь прослушка не стоит? Только сейчас девчонки ослабляют мощное давление. Джихён сужает глаза, видимо, что-то начинает просчитывать. Как интересно. Вообще-то я пальцем в небо ткнула, выстрелила наугад с завязанными глазами. Пока они в раздумьях, делаю финт. Давайте я вам что-то скажу, но на этом все вопросы прекращаем. Девчонки соглашаются. Ну, да, с паршивой овцы. Выяснилось, что я не фригидная, а Чжувон, не импотент. Реагирую на вновь загоревшиеся глазки резким жестом, ладонь перед собой. Девочки, на этом все. Давайте, наконец, за работу примемся. Первый этап – планирование. Самое легкое – на репетициях, хоть я и говорила военным, что их не будет, после потеть будем. С репертуаром определяемся легко. Давайте обсудим французский репертуар. Дерниер Данце включаем без разговоров. Моя лучшая песня. Калимба де Луна и Мадима и Сел Личин Телеблуис тоже обязательно, высказывается Джихён. Ничего против не имею, но любопытно, как обоснует. Там Каигам есть, не медлит с объяснением Джихён. Бинго, это она в точку попала. Аю позовем, спрашивает Санен. Нет, не вижу смысла и времени нет. Надо договариваться с СМ, а концерт через 2-3 дня. К тому же у Аю аудитория больше женская. Есу и Смолади, хорошая песня, сожалеет Барам. Хватит твоей порки те вас. Лолита еще есть. Парням понравится. Наверное, еще Ваяги. Ваяги и хватит французского. Из японского вошли две песни Санен. Цветочный рай и капля любви. Не забыли и Такёбникхт. Пошли в дело две корейские песни. Одну из них Тэсон танцует лучше всех в Корее, хорошо знают. Визитку Тэме применим японскую. Выступать будем на плацу. В зале не получится, он маленький, предупреждаю я. Кардебалет Санхён нам не дает. Девочки молодые, он за них боится. Так что их партию берем на себя. Распланировали порядок номеров и идем на репетицию. Держись, морская пехота, мы готовимся вас в плен брать. Вечером. Общежитие агентства. Ужинаем здесь. Маминой стряпнёй. Ощущения идеально описываются банальнейшей фразой. Усталые, но довольные. В Черне концерт готов. Учитывая непритязательность аудитории, можно и не шлифовать. Мы, конечно, поработаем еще завтра, но больше из самоуважения. Солдаты будут счастливы только от того, что мы появились. Насколько синхронно мы будем махать ножками, они не обратят особого внимания. Никогда бы не подумала, что с таким нетерпением буду ждать бесплатного концерта, высказывается Хёмин. Он не совсем бесплатный, возражаю я, в качестве платы вы получите море обожания и внимания сильных и красивых мужчин. Пообщайтесь с ними. Я же запланировала танцы с офицерами и лучшими солдатами отдельным номером. Может, именно там я найду свою судьбу, мечтательно заявляет Кюри. Или две, хихикает Барам и уворачивается от тумака. Мы заканчиваем ужин неспешным чаепитием. Ходят слухи, что ты хочешь запустить какой-то проект с нами. Это Джихён, как всегда, самые дельные вопросы от нее. Хочу, признаюсь я, но там не от меня все зависит. Проект запланирован в форме госзаказа. Если правительство примет, будем работать. Сразу говорю, работы там для вас не очень много. Максимум, неделя съемок. Оплата, скажем, 10 миллионов вон каждый. За неделю нормально, соглашается Санён. Но я думала, проект масштабнее. Это еще и реклама вас, таких красивых. Вас разберут на части. Кого на телевидении, кого в кино. А к себе возьмешь? Боромко смотрит с надеждой. Возьму. Но мне вас пока некуда брать. Когда создам корпорацию, конечно, возьму. Тех, кто останется не при делах. Так что если будут заманчивые предложения, не отказывайтесь. А если не откажемся, а потом не сложится, сомневается Инчжен. Ответ тот же, возьму к себе. Зарплата будет относительно небольшой, 5-10 миллионов. Но это помимо гонораров за отдельные проекты. Какие проекты, не скажу. Сама пока не знаю, но что-то будет обязательно. За разговорами мы уходим в общую комнату. Я встаю посередине и включаю режим королевы. На половинную мощность, соответствует капризной принцессе. Я буду пробивать проект на самом верху, задираю носик кверху. Со мной уважительно разговаривают генералы и министры. А вы, обвиняюще гляжу на вытаращивших от неожиданности глаза коронок. Почему только Чжувон и Барам называют меня принцессой? Мое высочество очень недовольно. Сварить тебе сосисек, предлагает Боромка. И ты, Барам, трагически провозглашаю я, почему ты не сказала ваше высочество? Я требую уважения, преклонения и откровенного лизоблюдства. Называйте меня принцессой, обращайтесь в ваше высочество и целуйте мне руки. Я подбочиниваюсь, расправляю плечи и высокомерно задираю носик. Пальчики вытянутых слегка в разлет и вниз рук требовательно шевелятся. А Чжувоннаппа уже целовал тебе руки? Осторожно интересуется Хёмин. Какой еще Чжувоннаппа? С ума сошла? Он недостоин такой чести? Мой голос сочится благородным недоумением по поводу такого странного предположения. Я не замечаю, как Барам исчезает за спинкой дивана. Вопрошающе обвожу коронок взглядом. Давайте. Кто похвалит, то есть, кто поцелует руку самой первой, получит большую вкусную конфету, надеюсь, неприличных ассоциаций не появится, а прекрасная, подобная луне на звездном небе, к величественной мне, часто кланяясь, подступает Джихён, направляю левую руку к ней, жду, Джихён подходит совсем близко, наклоняется к кисти, ваше блистательное высочество, ты первая удостаиваешься великой чести, гордись, ай, ба-а-ха, в мой затылок с размаху влетает подушка, хитрая, коварная, зловредная Барам. Джихён вместо поцелуя хватает мою руку и дергает вниз на себя. Барам с визгом прыгает сзади на спину. Все остальные разом бросаются на нас. Инчжен пытается оторвать Барам. Остальные заваливают меня своими телами. На полу мгновенно образуется визжащая и верещащая куча мала. Эх, кабы не природа, властно толкающая слабо пищащую не хочу у. Меня в мужские объятия, не нужно другого счастья, чем общение с любимыми подругами. Через две минуты все окончательно выбиваемся из сил. Одна моя нога лежит поперек тюри, вторая, под Джихён, головой я на самой приятной подставке, груди Инчжен. Та не остается в долгу, ее рука лежит на моей груди. И никакого сексуального подтекста. Ну, почти. Перед сном была еще тренировка малой интенсивности на растяжку, а ночевать остаюсь здесь. У меня ждут апартаменты, которые никто у меня не забирает. Есть еще одно дело перед сном. Набираю номер, подсмотренный у Чжувона, прикручиваю к нему картинку. Сомнения меня кольнули и тут же отступили. Я, в конце концов, обещала это сделать, а раз так, сомнения, прочь. Нажимаю «Отправить» и после получения сигнала, помещаю номер в черный список. Все, еще одним долгом меньше, можно спать. На другом конце Сеула, в частной клинике, в то же само время, тревожно мигает красный сигнал в дежурке. По коридору бежит троица дюжих санитаров со смирительной рубашкой и небольшим саквояжем. Врываются в VIP-палату и хватают за руки отчаянно визжащую девушку. Та с дикими воплями яростно топчет свой смартфон. Различить, что это был именно смартфон, уже невозможно. На полу мелкие обломки и осколки. Особняк семьи Юнчжин. Несколько минут спустя. «Слушаю вас, седоватый мужчина». Хозяин особняка отвечает на звонок. «У вашей дочери Юнчжин внезапный острый приступ». «Господин Ким, она переведена в особую палату. Что случилось, доктор Ли?» «Причина неизвестна, господин Ким. В мелкий мусор разбила смартфон, повредила оборудование. Наше присутствие необходимо, нежелательно, господин Ким. Неизвестно, как она отреагирует. Надо дождаться окончания кризиса. Что с ней сейчас? Введено успокоительное и снотворное. Сейчас она спит, господин Ким. Хорошо. Позвоните завтра утром или если что-то произойдет. Аннён, господин Ким. Аннён, доктор Ли. Немного подумав, мужчина вызывает начальника службы безопасности. Кратко доносит суть дела и отдает короткий приказ «разберись». Проверь последние звонки на ее номер. Вполне возможно, ей кто-то звонил. Квартира майора Сина, офицера НИС. Примерно то же время, увидев имя абонента в телефоне, майор сбрасывает звонок и выходит в интернет. В облачном хранилище находится общение, скачивает, расшифровывает. После короткого раздумья печатает ответ и совершает все ранее проделанное в обратном порядке. Объект Прима вступил в контакт с объектом Ведьма по телефону. После получения сообщения объект Ведьма испытала психологический срыв и введена в медикаментозный сон. Следы контакта затереть. Срочно уничтожить телефонный аппарат Ведьмы. По исполнении немедленно доложить. Г. Пусан, особняк на окраине города. 13 апреля. Время, 8 часов вечера. Господин Юн, может, поговорим о деле, предлагает Санри, когда супруга убирает со стола и скрывается на кухне с последней партией посуды. Ким Санри, старший сын Данвука, прекрасно понимает, что улыбчивый круглолицый гость прибыл из Сеула не для того, чтобы поужинать, поулыбаться и уехать. Гость, которого порекомендовал его знакомый из Министерства обороны, успел сделать многое, наговорить комплиментов его жене, проявить осведомленность о проблемах супруги со здоровьем, дать справку о возможностях медицины в других странах и даже предложить содействие. Жест вежливости не более. Семья Ким могла себе позволить любые траты на здоровье в любой точке мира. Вы правы. Пора переходить к делу. Вы позволите? Гость указывает рукой на лежащий на столе в стороне планшет. Заполучив планшет из рук хозяина, вставляет туда флешку и после коротких манипуляций поворачивает экран к хозяину. На экране застывшее изображение красивой синеглазой девушки оживает и холодным тоном бросает в лицо Санри фразу, от которой тот вздрагивает. «Семья Ким слишком мелко плавает, чтобы пытаться мне что-то диктовать. Как вы понимаете, это она о вас», — нейтральным тоном уточняет эксперт Юн. «Поразительная дерзость, справившись с собой», — бормочет Санри. «Сама по себе дерзость ничего не значит», — замечает эксперт. А вот когда она обоснована, и чем ее дерзость обоснована, вот мы и подошли к теме нашего разговора, заулыбался гость, вы в курсе, что ваш брат уже женился на ней, Санри кивает, вполне возможно, он узнал первый, не считая, разумеется, самих молодых, Чжувон звонил ему накануне и просил поторопиться с их общими делами, как к этому относитесь, кроме обычного человеческого любопытства ничего больше в глазах гостя Санри прочитать не может. «Я в сложном положении», — признается он, — «я люблю и сочувствую брату, и не могу ослушаться отца. Разве отец приказывал вам чинить препятствия женитьбе вашего брата?» — удивляется эксперт. «Слава небесам, нет. Прекрасно. Выходит, вы можете помогать брату, не прикословя своему отцу, что, скорее всего, ты и делаешь, заключает про себя эксперт. И приезжал он к тебе, и небеса ты сейчас прославил за то, что тебе не мешают ему помогать. Юн Джихван, член особой комиссии при президенте республики, никак не мог решиться на прямой разговор. «Невозможно ослушаться отца», – задумчиво произносит он. «Вы знаете, ваш отец своим неосторожным решением нас немного напугал. Я о лишении наследства вашего брата. Это решение неизбежно. Чжувону ведь запретили встречаться с Агдан. Чжувон слишком молод, чтобы всегда совершать продуманные поступки», – вздыхает эксперт. «Хорошо, что решение вашего отца не идет вразрез с нашими планами». «Вашими планами?» Поднимает бровь Санри. «Да, господин Ким, Агдан с некоторых пор стала политическим фактором в нашей стране. Лидер оппозиции давно пытается вовлечь ее в свою орбиту, и правительство не может игнорировать ее. Мы внимательно следим за всем, что с ней происходит, и что вас беспокоит». Эксперт вздыхает с облегчением. Хозяин дома сам вывел разговор на нужную тему, очень скользкую. «Нас беспокоит непредсказуемость вашего отца. С Агдан надо вести себя очень осторожно. Чем же я могу вам помочь? Мы, корейская семья, воля старшего священна, эксперт Юн. Традиция, фундаментальная для нашей страны», охотно соглашается гость. «Скажите, а что такое традиции? Обычай, привычный порядок вещей. Что все это?» Хозяин погружается в раздумья, с ответом затрудняется. «А у вас есть ответ?» «Есть, господин Ким», уверенно отвечает гость. «Для лучшего понимания задам еще пару вопросов. Первый. Почему у других народов другие обычаи? И второй. Чьи традиции более совершенны, чьи обычаи лучше?» Хозяин снова выпадает из разговора. На такие отвлеченные темы обычные, даже высокого полета люди, размышляют нечасто. Эксперту и не нужен ответ. Ему надо, чтобы собеседник всего лишь задумался. Потому что обычаи и традиции – это одежда и оружие. Можно сравнить и с тем, и с другим. Согласитесь, что в дождь, мороз и жаркий летний день мы одеваемся по-разному. Народы, живущие в пустынях, придерживаются одних правил жизни, на морском побережье – других, и так далее. Традиции – это защита и оружие народа для его выживания. Самая удачная стратегия, выработанная веками. Поэтому второй вопрос бессмысленный. Традиции любого народа имеют смысл только для тех условий, в которых он живет. Санри, чтобы лучше осмыслить услышанное, зовет жену и требует чаю, себе и гостю. Через 10 минут они продолжают беседу. Теперь представим, что изменились сами условия, в которых живет народ. Что произойдет дальше? Эксперт не дает хозяину расслабиться. Традиция изменится согласно новым условиям? Да. Либо народ откажется их менять и вымрет, уточняет эксперт. К чему вы ведете, эксперт Юн? Хозяин вроде начинает и сам догадываться. Нельзя не признать, что Корея живет совсем в других условиях, чем 100 или 200 лет назад. Никто сейчас не обрабатывает землю мотыгами. Мы развитая индустриальная держава. Полагаете, что традиции пора менять? Хозяин не боится делать выводы. Это бесспорно, господин Ким, соглашается гость. Только никто не знает, какие из них и на какие их менять. Смею заметить, что мы уже начали вымирать. И к вымиранию нас приведут именно старые традиции. Вы о резком сокращении рождаемости? Гость кивает. Говорите прямо. Не стоит недооценивать мою выдержку, предлагает хозяин, которому, по всей видимости, надоедает манера гостя ходить вокруг да около. Мы не можем сразу и в полной мере разобраться со всем комплексом обычаев нашего народа, но можем сделать это в вашем конкретном случае. Безусловный лидер вашей семьи, достопочтенный господин Данвук, может привести вашу семью к краху. Нет, быстро это не случится, но любые большие проблемы начинаются с малого. Каким образом, эксперт Юн? По видимости, спокойно спрашивает хозяин. Давайте, я все-таки по порядку, просит гость. Традиция подчинения старшему хороша и прекрасна, но работает она только до тех пор, пока лидер ставит интересы семьи превыше всего, личных отношений, своих слабостей, предубеждений. Это так, эксперт Юн. Это всегда было так, и это всегда работало, соглашается хозяин. Те семьи, в которых лидер давал слабину, погибали, распадались, прекращали существование, продолжает гость. Видимо, в этот момент ему самому надоедает умалчивать о главном, и заканчивает мысль резко и неожиданно. Мы считаем, что ваш отец способен поставить задачу сохранения старых традиций выше интересов семьи. Над вашей семьей нависает нешуточная угроза, Господин Ким, слегка ошеломленный хозяин тянется к спасительной чашке чая. Она дает ему повод обдумать услышанное. Каким образом отец может нанести ущерб семье? Как именно? Например, он может попытаться затеять что-то против Агдан. Гость как-то незаметно сменил тон с мягкого и любезного на более откровенный и жесткий. Я не зря вам дал послушать ее дерзости. Это не дерзости, это реальность, господин Ким. Я уже говорил, что Агдан – политический фактор. Если вы попытаетесь с ней воевать, она вас раздавит. Непроизвольно хозяин сдержанно усмехается. Она вас раздавит, а правительство, не буду утверждать, что обязательно, но вполне вероятно, ей поможет. Вот сейчас никто бы не осмелился утверждать, что секунду назад на губах Санри играла пренебрежительная усмешка. Если говорить прямо и без дипломатических уверток, политический вес Агдан заметно выше веса вашей семьи. Она пока не стала весомым экономическим фактором, но это вопрос всего лишь времени, не очень большого. Гость взял паузу на добитие чашки с чаем. Перед вашей семьей выбор. Вам придется либо сотрудничать с ней, заключив союз в какой-либо форме, либо войти в конфронтацию. Остаться в стороне, видите ли, нейтралитет довольно неустойчивое состояние в такой ситуации. Он мало чем отличается от конфронтации. Если Агдан не будет сотрудничать с вами, она может пойти на сотрудничество с вашими конкурентами. Что будет дальше? Вы справедливо расцените это, как недружественный акт. Но вы сами создадите положение, в котором Агдан вынуждена будет так поступить. Своим нежеланием иметь с ней дело. Правительство уже обожглось на этом. Подконтрольные нам телеканалы вдруг затеяли против нее бойкот. И что случилось дальше? А дальше быстро стал набирать рейтинг оппозиционный канал наших политических конкурентов. И как мы можем ее винить? Мы сами попали в яму, оттолкнув ее. Не совершайте наших ошибок. Гость ставит чашку. Разговор заканчивается, эксперт решает, что все сказано. А услышат ли его, будущее покажет. Я не требую с вас никаких решений и ответов, господин Ким, вот вам моя визитка. Кладет на стол карточку с красивым тисненным шрифтом. В случае кризисных ситуаций связывайтесь со мной, не стесняйтесь. Конец главы 22. Глава 23. Золотая клетка Чжувона. Чат Цунами, сборище фанов и антифанов Агдан. Портал Охманевс, ночь с 11 на 12 апреля. С. Йоксель. Все правда. Это крыса с окраины заарканила Кима Чжувона. 2. Какая крыса? С какой окраины? 3. Какого Кима Чжувона? Йод. Чем заарканила? Какой правдой? Каха-каха-каха. С. Щебаль. Придурки. Это косыки Агдан женила на себе Кима Чжувона. Так об этом давно все знают. 3. Точнее говоря, догадываются. Знают из неподтвержденных слухов. Официального сообщения не было. Надо модератора звать. Девушка неадекватна, бросается оскорблениями во все стороны. Было официальное сообщение о лишении наследства младшего Кима. 3. Вот об этом мы знаем точно. А о женитьбе ничего не знаем. С. Знаем. Мы ее разоблачили. Сегодня моя знакомая напросилась на визит к Ким Хёбин, его сестре, когда та приехала в Голден Палаце. На встрече объявила, что беременна от Чжувона и спросила, когда у них будет свадьба. И Хёбин проболталась. Фыркнула, сказала, что ее брат женатый выгнала нахалку. 2. Лихо. Кто вас так научил работать? С. Думаешь, все девушки дуры? Думаю, что почти все дуры. Не дуры по чатам не носятся, ерундой не занимаются. Сообщение модератора. Пользователь С лишен доступа в чат на один месяц. Остыньте, девушка. Женились и женились. Чего шуметь? Вообще-то новость сенсационная. Была бы, будь она неожиданной. А то какая это новость, про которую уже неделю все знают. 5. Я могу сообщить новость. Не сенсация, сразу предупреждаю. В ближайшие выходные Агдан и Корона дадут концерт в 2-й дивизии морской пехоты. Устроит парням праздник. Я служил, так что представляю уровень энтузиазма. Обычных девчонок почти не видишь, а тут девушки-айдолы в гости заглянут. Причем бесплатно. Я так понимаю, никаких билетов покупать не надо? 5. Нет, насколько я знаю. Войсковая часть Чжувона. 15 апреля, время 20:00. Концерт идет уже несколько часов. Даем последнее третье отделение. На воздухе, территория плаца, наша концертная площадка. Плац, как может догадаться любой, имеет форму прямоугольника. И со скрипом в сердце, вытесняя зрителей в погонах на остальные три стороны, занимаем одну из длинных сторон. Дань требованиям акустики, она вне помещения и так хромает. Поэтому я не люблю выступлений стадионного типа. Концерты на стадионах и свежесляпанных подмостках – это чаще всего просто такая форма встречи с фанатами. Они видят своего кумира, ощущают какие-то смутно знакомые и едва различимые звуки, и им этого хватает, чтобы чувствовать себя счастливыми. Поэтому два отделения мы пили в кинотеатре части. Два, потому что все за один раз не помещались. Никогда столько народа здесь не видела. Собрались все, кто-то всегда на полевом выходе, кто-то дежурит на дальних точках, плюс свита генерала Имчхему, да, он тоже приехал, и все гражданские, что постоянно трутся, то есть, трудится в части нет, все равно что-то их много. Наверняка из других частей дивизии делегации есть. Наша солдатня устроилась так. Первый ряд сел на землю, благо они ковриками снабжены. За ними ряд на низких гимнастических скамейках, последние на стульях и высоких скамейках. Кому ничего не досталось, таких немного, просто стоят. Репертуар мы разделили. Все лирические песни со сложным и красивым вокалом отдали залу. Моя любимая Дерниер Данце, еще пара французских песен, японские песни Санен и остальных, пара корейских, Поркете вас боромки. Танцевальные и энергичные композиции оставили для открытого воздуха. Сейчас мы их и зарядим. Начинаем с японской визитки Мета. Для плаца самый удачный номер, ее и переделывать не пришлось. Вот французскую пришлось заметно перекомпоновать. Во-первых, кардебалета нет. Во-вторых, работать надо не в одну сторону, как в зале, а на три. Начинаем. Барам выходит вперед. Мы, условно говоря, на низком старте. Костюмы у нас почти те же, но именно, что почти. Мы не в сетке, надели дымчатые колготки поплотнее. Почти трико. Незачем солдат дразнить лишний раз, да и прохладно вечером. Барам дает нам сигнал коротким выкриком, дальше делает длинную паузу, во время которой мы бьем по зрителям начальной серии. Проход вычурным шагом попарно, я сынчжен. Высочайшие махи ногами в ритм. Сначала одновременно все шестеро, а затем последовательно. Как только наши сынчжан ноги опускаются, вверх подлетают ножки Хёмин и Джихён, за ними Санён с Кюри. Я как-то глядела запись, завораживающее зрелище, особенно с некоторых выгодных точек наблюдения. Запаленно дыша, уходим на исходную позицию, в шатер, который служит нам костюмерной и гримеркой. Барам какая-то необычно раскрасневшаяся, я прямо загляделась. Барам, ты чего такая? Как в первый раз, не удерживаюсь от вопроса. Правда, как в первый раз не знаю почему, но так классно, все ясно, что ничего не ясно. Ясно мне становится, когда я сама выхожу с Калимба де Луна. Меня поддерживают все, кроме Барам и Инчжен. Им нет пары. Моя четверка тоже не перенапрягается. Они всего лишь подтанцовка. Когда начинаю, облако передо мной возникает мгновенно. И необычной расцветки, много красных тонов, от слабого алого до темно-багрового. Я сама испытываю необычное возбуждение, похожее на точно. От парней идет мощная гормональная волна, невольно мои движения принимают откровенно призывный характер. Вот же ж попытки себя придержать удаются не очень. Последние движения, глядела позже на видео, выглядит так, будто я хочу выскользнуть из платья, как змея из старой кожи. Слава небесам, не удается, хи-хи. С последними аккордами нас чуть не сносит бешеными аплодисментами. Возвращаемся, прижимаю руки к разгоревшемуся лицу. Девочки чувствуют примерно то же самое, клянусь, правда. Громко шепчет Джихён. Прислушиваюсь. Сама видела. Прямо на полметра вверх подскочили. Это сидя попой на земле. Горячится Джихён. Меня скручивает от смеха, и вовсе не от недоверия. Девчонки тоже смущенно хихикают. Джихён не врет, даже если врет. Мадима и Сел Ли Чан Телеблуис действует на морпихов примерно так же. Это еще вместо полного набора с кардебалетом и без парижской униформы. Правильно я сделала, что велела заменить сеточные колготки. Иначе, нас могли изнасиловать прямо на плацу. Утрирую, конечно, но не совсем. Спасает нас переход на танцевальные мотивы. Вот сейчас стоящие сзади прекращают завидовать сидящим. Ситуация переворачивается. Заполучившие места на скамейках завистливо оглядываются назад, задние приплясывают, пританцовывают, особо предприимчивые присоединяются к ним, на скамейках появляются и ширятся свободные места, на предпоследней песне Тысон танцует лучше всех, заставляю всех встать, показываю пару простых движений и приказываю повторять в такт, как можно энергичнее, парням надо спустить пар, последняя тоже танцевальная, тоже корейская, и уже никто не сидит. Я стараюсь изо всех сил, чтобы выжать из солдат энергии побольше. Оставлять ее нельзя, не заснут. По окончании офицер уводит нас в штаб, на междусобойчик. Немного опасаюсь, они мужчины, но у меня есть интересы и есть Чжувон. Да, тащу своего сержанта с собой. Солдаты возбужденно гомоня, уносят свою мебель. Наше оборудование погружается рабочими. Час-полтора у нас есть. В холле штаба нас угощают шампанским, небольшими бутербродами и легкими, низкокалорийными, но вкусными конфетами. Девочки разбредаются по разным группкам. Я с Чжувоном. Ловлю взгляд генерала, наконец-то. Не знаю, кто из нас ловец, а кто зверь, но иду на сближение. Наверное, в сотый раз я себя хвалю, что догадался в свое время мобилизовать вас в морскую пехоту, госпожа Агдан, улыбается генерал. Признаться, в тот момент я была ошеломлена, господин генерал, но сейчас нахожу в моей службе много плюсов. Улыбка генерала не гаснет, она просто вежливо уходит, отработав свое. Мы планируем отправить вас в запас, уже серьезный, заявляет генерал, вскоре после увольнения сержанта Кима. Не торопитесь с этим решением, говорю после кратких раздумий, и получаю незаметный легкий удар по каблуку от Чжувона, хотя я ведь могу надеяться на содействие армии в осуществлении проектов на ее пользу, уже находясь в запасе. Безусловно, госпожа Агдан, генерал не колеблется ни секунды. Не буду скрывать наличие своего интереса, в том числе и коммерческого, углубляю зону прорыва, если использовать военную терминологию. Да сколько угодно, отмахивается генерал, если проект будет полезен армии, армия его поддержит. У меня есть проект, перехожу, наконец-то, к главному. К тому, ради чего я затеяла всю эту шумиху. Не только из-за продвижения проекта, конечно. Всегда лучше нескольких зайцев одним выстрелом убивать. Есть задумка, для которой потребуется участие армии, господин генерал. Нужны будут танки, вертолеты, флот, взвод или два морской пехоты. Один взвод надо сделать сборным, из лучших офицеров и сержантов. Ну, я их сама выберу. Реклама службы в армии, заинтересованно спрашивает генерал. Именно. Радостно подтверждаю я, причем в самом выгодном варианте косвенной рекламы. Понимаете, господин генерал, прямая реклама, когда зрителю в лоб говорят, армия это здорово, она идет через сознание и может вызвать контрдоводы, возражения, а косвенная, когда зрителю рассказывают совсем о другом, а службу в армии незаметно подают, как нечто замечательное, никаких возражений вызвать просто не может. Эта информация идет напрямую в подсознание. Зрители сами не заметят, как получат глубокую уверенность в том, что служба в армии это самое лучшее, что может быть в жизни. Меня завороженно слушают не только генерал, его адъютант и Чжувон. Незаметно подтянулся командир части и еще пара офицеров. То есть ваш проект вроде и не будет напрямую рекламировать армию, вынырнув из раздумий, уточняет генерал. Именно так, господин генерал. Радостно подтверждаю я и подбрасываю толику лести, как приятно, когда нами командуют такие догадливые генералы. И что вам для этого нужно? Кроме участия военных, Чхему улыбается, лесть, оружие, пробивающее любую защиту, но и о деле генерал не забывает. Разрешение правительства, вот оно, главное, проект очень громкий, будет иметь политическое значение. Какое, пока умолчу. Все это требует серьезного разговора на самом верху. Давайте сделаем так, господин генерал. Через неделю я подготовлю полноценную заявку, приду к вам и мы вместе отправимся к министру обороны. Сначала к командующему ВМФ, автоматически поправляет генерал. Если я правильно вас понял, госпожа Агдан, вы через неделю приходите ко мне, мы рассматриваем вашу заявку и идем выше. Именно так, я все сделала, теперь все зависит от высокого начальства. Так и поступим. Майор, адъютант вытащил планшет. 22 апреля, 14:00, в это время вы свободны, докладывает он. Вы слышали, госпожа Санкса? Так точно, господин генерал. Если начальник переходит на уставные обращения, то и мне надо в ту же сторону. Тут же подтягиваются и окружающие нас офицеры. Все, программа максимум выполнена. Наша беседа сама собой затухает, генерал удаляется. И нам пора. Уезжайте, с огромным сожалением спрашивает Чжувон, придерживая меня за руку. Киваю, да нам пора. Немного ревновал тебя, признается он, на тебя так смотрели. На меня всегда так смотрит, смеюсь, но тебе одному повезло не только смотреть. Вот только не всегда, когда захочу, печалится сержант. К ближайшему времени это не относится. У меня лимит увольнительных исчерпан, грустно сообщает Чжувон. Тоже мне, проблема. Тащу его к командиру батальона. Господин майор, как вы думаете, заслуживаю я поощрения или нет? Ао, расплывается в улыбке майор. Безусловно, госпожа Агдан. Тогда я забираю своего сержанта. На двое суток. Улыбающийся майор тут же, на глазах расцветающего Чжувона, выписывает увольнительную. Вознаграждаю майора поцелуем в щеку. Чего это я? Совсем с катушек съезжаю, уволакиваю Чжувона в сторону. За моей спиной майор начинает сиять так, что, кажется, на стенах вижу блики. Среди офицеров шепоток. Собираю своих девок. Санён, Джихён, Хёмин и Инчжан проблем нет. Барам снимаю с какого-то откровенно счастливого лейтенанта. Боромка возмущенно пищит. Нам пора, дура. Возьми у него номер телефона и пошли. Лейтенант тут же прямо на руке Барам пишет номер. Стюри почти то же самое. Она не висла на капитане, но отрывать ее пришлось с помощью Инчжан. Номер телефона эта шустрила уже взяла. Или дала. Поди разберись с ней. А почему только один? Спрашиваю я. Господин майор уже ушел, не твердо заявляет Кюри. Инчжан хихикает, а я думаю, это какой майор, не адъютант ли генерала Чхему? Да, времени даром девушка не теряет. Квартира Агдан, 15 апреля, время 23:30. Приставать Чжувон начал еще в лифте. Дернулся нажать кнопку, чтобы продолжить движение и не отрываться от меня. Пришел в себя от моего хохота и понес к двери. Рядом с ней пришлось отпустить, трудно открывать двери, держа кого-то на руках. Тихо, не шуми. Мои спят уже, наверное, сержант слушается. Ну, я все-таки Санкса, хоть и не в форме. Есть хочешь? Чжувон задумывается. Вроде нет. Тогда пошли, чем-нибудь покормлю. Очень логично решаю я. На самом деле действительно логично. Это он сейчас не хочет, а когда истратит на меня энергию, проголодается. И что мне, тащиться на кухню среди ночи? Кроме того, замечаю за собой проявление каких-то странных для меня мотивов, непонятно откуда взявшихся рефлексов. Пришел ко мне в гости мужчина, первым делом его надо накормить, затем уложить в постель, с собой, разумеется. И только после того, как мужчина упакован со всех сторон, можно всласть поездить ему по ушам, по мозгам и вообще, вдоволь поизмываться. Все простит, любой мужчина. Одно интересно, откуда я это знаю? Ой, Юна, вы пришли? Пока я только раздумывала над меню, в дверях нарисовывается мама. Слегка сонная, но достаточно бодрая. Это хорошо, есть на кого свалить одну заботу.